Глава 11. Мясорубка. «Это за нами или они тоже качаться пришли?» – задумчиво пробормотала Кнопка. «Мне, кроме мата, ничего больше в голову не приходит», – ответил я совсем не по теме. «Чё делать-то? Ты видел, сколько их там?» «Казалось, что девушка находится на грани срыва. Нас убьют! Они просто разорвут нас на куски!» «Вижу», – спокойно ответил я и указал пальцем на две мелкие фигурки на крыше. «А вон тех двоих ты видишь?» «Кто это?» – медленно повернула ко мне свое лицо Кнопка. «Вот я даже не знаю, что тебе на это ответить», – усмехнулся я. «Может, бывший твой?» «Ты чё, дурак?» – совершенно серьезно спросила та. «Нас сейчас завалят нахер, а он шутит». «Ну, давай сядем здесь, плакать начнем», – голосом полным сарказма добавил я. «Пошли человечков расставлять». «Чего? Каких человечков?» Кнопка даже лоб мой потрогала. «Вроде нет жара, а бредит?» «Обороняться будем», – ответил я и направился к эскалатору. Поднявшись на четвертый, я словно в баре каком-то оказался. Нет, не то чтобы здесь поляну уже накрыли, но вот мордобой отлично отображал понятие. Пятница, вечер, в кабаке на отшибе. «Дай-ка», – попросил я ружье у девушки. Она быстро протянула его мне, после чего, проверив наличие патронов в стволах, я грохнул одним из них в потолок. Дырка получилась сквозная, современный сэндвич-панельный способ строительства, так сказать, будто в консервную банку попал. Разъяренная толпа, не сказать, чтобы успокоилась, но хотя бы на мгновение остановилась. Грохот от охотничьего ружья в закрытом помещении – то еще удовольствие. Хорошо, что торговые центры строят огромными площадями. «Господа, нам всем пздец!» – выдал я мнение о ситуации. «Это с какого?» – удивленно спросил один из оставшихся. «Вообще людей не так уже много осталось. Навскидку человек 15, ну, может быть, 17. Плюс вон тех двоих еще поднять, скорее всего, получится». «Момента или хера?» – уточнил я, что именно имеет в виду вопрошающий. «Да пофиг!» – отмахнулся тот, и снизу донесся хруст стекла под тяжелой обувью. «Ну, в принципе, вот и ответ пожаловал». Кивнул я в сторону эскалатора, где открывался шикарный вид на входящих в центр големов. Хватило всего одного взгляда на происходящее, чтобы толпа людей, еще совсем недавно бьющая друг другу морды, вмиг стала братьями. «Чё делать-то?» – почесал макушку самый любопытный. «У нас максимум 2 минуты», – затараторил я. «Бить будем на эскалаторах, огнестрел еще есть». «На втором», – тут же ответил говорун, чему я, собственно, и не сильно удивился. «Тогда погнали», – кивнул я и развернулся. «Ты чё, больной?» – округлил глаза тот. «Видел, сколько их?» «Чем дольше говорим, тем меньше времени», – ответил я. «Вот, держите». Я отдал двоим то оружие, что пару минут назад снял с пары охранников при помощи сисек Кнопки. «Вперед, воины!» – подбодрил их я. И начал первым спускаться. Кнопка окинула всех насмешливым взглядом и направилась за мной. Видимо, это каким-то образом повлияло на остальных, и они вначале неуверенно, а затем уже смелее, один за другим потянулись вниз. На втором этаже начала собираться толпа. Самое страшное, что они валили всем скопом, и пробраться к оружию возможности больше нет. Однако сдаваться еще рано, и как только первый голем попытался меня схватить, я отскочил немного в сторону и рубанул его топором по голове. Тут же пришлось посторониться еще раз, чтобы пропустить мимо себя следующего, но убил его какой-то другой парнишка. Оружие у него, конечно, так себе, что-то типа кувалды на длинной ручке, но орудовал он им довольно шустро, будто всю жизнь костыли в шпалы заколачивал. Может, конечно, и сила уже неплохо прокачана. Кнопка лупила гвоздодером, и получилось это у нее гораздо хуже. Противнику приходилось наносить по несколько ударов, и это не всегда получалось. Хоть и глушили они нормально, но толпа снизу уже достаточно хорошо подталкивала впереди стоящих. «Кнопка, лови топор!» – крикнул я и метнул его в сторону ближайшего к ней голема. К моему удивлению, он снова воткнулся, голем сделал пару шагов в сторону девушки и рухнул прямо к ее ногам. Кажется, ловкость работает. Раньше я бы такое точно не смог. «Чё молчишь, поймала?» – крикнул я, отвлекаясь на очередного противника. Мачете ударил его по шее, развалив мясо до ключицы, но он все еще оставался на ногах. Они что, в натуре зомби какие? Может, их только в голову бить нужно? Однако с ним вдруг начали происходить странности. Кровь хлестала так сильно, что уже вся одежда ею пропиталась. Фонтаном, конечно, не било, однако поток был достаточно серьезный. Лицо голема начало вначале бледнеть, а затем засыхать. Медленно, но все же заметно, как вдруг что-то хрустнуло, и у него отвалился нос, а немногим позже ухо. «Фу, отвали, сифилитик!» – пнул я его в грудь ногой, и он рухнул на пол, ударившись затылком. От этого его голова разлетелась в дребезги, словно старый засохший кувшин. Голем несколько раз дернул ногами и затих. Не успел я обрадоваться, как в боковых коридорах показалась подмога. «Отходим!» – рявкнул я во весь голос и первым потянулся наверх. Все последовали моему примеру, продолжая отбиваться и отпихивать от себя глупых ботов. Толпа внизу начала концентрироваться, но моя тактика сработала. Узкая лестница эскалатора не позволяла нападать с разных сторон и большой кучей. Пересчитав своих, я вдруг понял, минус 3 с нашей стороны уже есть. Плохо, но если посчитать соотношение, то шанс победить есть и достаточно хороший. Омрачало лишь одно – таймер. Моя жадность довела до того, что в моем распоряжении всего 7 минут, а все баллончики забрали охранники при поступлении на работу. К тому же очень большое количество мы скинули до того, как отправились к центру. «У кого ингалятор есть?» – крикнул я. «Все на втором!» – выдохнул мне в ухо оставшийся в живых охранник. «Вот вы ослы, блин!» – усмехнулся я. «Нет бы выдать людям на такой случай!» «Это кум придумал, чтобы на месте сидели», – оправдался тот. «А ты почему с собой не носишь?» – задал я резонный вопрос. «Нафига?» – выдохнул он во время удара наотмашь, и очередной голем, что пытался забраться по перилам, соскользнул вниз. «Там дофига стоит! Заходи, бери, когда надо!» «Ясно», – кивнул я. «Вот сейчас надо!» «Бывает!» ухмыльнулся тот и скинул вниз еще одного. Тот полетел словно с горки, сшибая на своем пути еще двоих. Нехороший шум послышался сверху. Видимо, не все отправились в коридор, некоторые продолжили подниматься и теперь заходят в тыл. «Сзади!» – крикнул я и, обогнув охранника, рванул по лестнице вверх. Действительно, часть големов продвигалась с обеих сторон, но внизу достаточно хорошо получалось сдерживать толпу на трех ручьях. Всего пара бойцов свободно удержит, так что оставшихся семерых можно ко мне. «По двое на лестнице остаетесь, остальные ко мне!» – выкрикнул я. Как и ожидалось, вначале рванули все, потом все замерли, и только после недолгих метаний кое-как поделились. Схватка начала приобретать новый оборот. Теперь мы сражались на три фронта, но, скорее всего, сейчас появятся остальные. уверен, что еще часть ботов отправилась на четвертый. В любом случае биться на три стороны удобнее, так что вскоре придется отступать еще выше, но до того будем сокращать поголовье, насколько это возможно. «Постарайтесь как можно больше нанести кровоточащих ран!» – крикнул я. «И начинайте подниматься, сейчас сверху ударят!» На сей раз люди отреагировали адекватно. Нижние потихоньку принялись отходить, продолжая сдерживать напиравшую толпу, а мы в коридорах увеличили темп. Рядом со мной работала саблей какая-то девчонка, и, надо сказать, довольно лихо. Она именно резала и делала это ровно там, где необходимо. Артерии на шее, бедре, вскрывала животы, иногда отрубала руки. И фигурка так ничего себе, стройная, ноги длинные, плечи, конечно, широковаты для моего вкуса, да и на лицо не очень, уж больно нос большой и губки тоненькие, ну прям сучьи такие, как паутиночки. «Чё уставился на неё?» – внезапно услышал я голос кнопки с другой стороны. «Да твою мать, ты на какой стороне должна стоять?» – рявкнул я. «Чтоб ты на баб здесь мог спокойно любоваться», – прищурила глаза она. «Мда, тяжелый случай», – пробормотал я и переключился на другую сторону, откуда перебежала кнопка, ослабив тем самым оборону. Нижние постепенно встали рядом, и как только с четвертого этажа появились первые самые шустрые, мы поменялись местами, постепенно переведя бой с трех сторон на две. Однако это оказалось не лучшей затеей, потому как вскоре свалка из верхних начала преграждать путь к отступлению. «Навались!» – рявкнул я, и мы, усилив давление, кое-как смогли вытеснить толпу с эскалатора и снова слегка разойтись, сместив силы в коридоры. Таймер принялся отсчитывать последнюю минуту. В отличие от того, когда мы спали, продолжал отсчитывать секунды безмолвно. Сигнал и красная табличка появятся за 10 секунд до приступа, и этот момент совсем не за горами. «Кнопка, сколько тебе осталось?» – спросил я, потому как график приема у нас сильно совпадал. «Минута плюс-минус», – последовал предсказуемый ответ. Она вдруг отскочила на свободное пространство и сунула руку в себе в штаны. Через мгновение из неведомых глубин в ее руках появился баллончик. «Держи!» – внезапно протянула она его мне. «Ты откуда его достала?» – удивленно спросил я. «Спокойненько взяла там, возле кафе», – ответила девчонка. «Еще есть?» – уточнил я. «Ага, вон у той суки в кармане». Махнула она рукой в сторону девушки с саблей. «Я видела». «В каком?» – уточнил я. «Нижний правый, в куртке», – спокойно ответила кнопка. «Эй, вы чего задумали?» – услышала наш разговор девушка и на мгновение отвлеклась, за что тут же заработала серьезную оплеуху от голема и полетела кубарем на пыльный пол. Я быстро оказался рядом и помог ей подняться, на что кнопка отреагировала крайне агрессивно. Но часики тикали, время убегало, как вода сквозь пальцы, и я без каких-либо сомнений запустил руку в чужой карман. «Ты офигел!» – выкрикнула девчонка и схватила меня за руку прямо через куртку. Баллончик уже был зажат в моем кулаке, когда таймер перешел на отсчет последних секунд. Выскочила красная табличка, в ушах закричала сирена, и соображалка попросту отключилась. Я, не задумываясь о последствиях, оттолкнул от себя девушку и рванул содержимое кармана на себя. Ткань затрещала, не выдержав надругательства, и вожделенный ингалятор остался в моих руках. Только сделав глубокий вдох, я увидел, что сабля валяется у моих ног, а ее обладательницу разрывают руками на куски. Вопль боли и ужаса пролетел по пустым этажам торгового центра, но он здесь сегодня уже не первый и, скорее всего, не последний. К Кнопка подхватила ее оружие и вступила в схватку, а я вернулся на свое место. Охранник, стоявший со мной бок о бок, нехорошо покосился в мою сторону, но промолчал. Кажется, по окончании схватки нам предстоят разборки. «А ты бы что сделал?» Все же не выдержал и поинтересовался я. «Через 10 минут узнаем», – усмехнулся тот. «Только я не знаю, у кого еще отобрать можно». «Ну вот и славно, хоть один, но уже точно не против этого поступка. Тем более, что я случайно могла бы и сама отдать. После победы я бы вдвойне возместил, а то и в 10 раз больше. Кто знает, сколько их на складе. Наверняка по 10 на каждого найдется. В общем, сама виновата и вообще». «Я ее в первый раз вижу, почему вдруг должен переживать?» Однако совесть нет-нет, да и колола. Все-таки нехорошо получилось, неправильно. Наши первые минуты атаки уже принесли свои плоды, и теперь некоторых големов достаточно было пнуть, чтобы разбить голову. Все чаще стали попадаться с отвалившейся рукой и иссушенным лицом. Им достаточно просто хорошенько ударить, чтобы разбить на осколки. Да и двигаются такие заметно медленнее, неуверенно как-то, словно не понимают, куда идти. Толпа начала редеть, но работы оставалось все еще много. Да и мы продолжали нести потери. «Залп!» – крикнул я во всю мощь легких. «Стреляйте в толпу из всего, что есть!» Грохнула нестройная канонада, оставив после себя большие прорехи в строю големов, и снова рукопашная. Осталось уже не так много, когда они вдруг развернулись и бросились бежать. Ну, не прям быстро, конечно, но отступление явно не выглядело тактическим. Преследовать их не стали, лень, и так силы почти на исходе. Более или менее бодро выглядели только те, чьи параметры выносливости имели хорошие показатели. Таких я насчитал всего 3. Остальные же устало опустились на пол и тяжело дышали. Хотя таких вместе со мной насчиталось всего 4. Не слабо так проредили. «Я все видела!» – взвизгнула наша общая знакомая, которая была с пловцом. Его, кстати, видно среди оставшихся не было, хотя в самом начале драки он все-таки принимал участие, и это я хорошо запомнил. «Ты убил ее!» – указала она в мою сторону пальцем. «Есть такое дело», – согласился я. «А скольких убила ты?» – заманила в темный уголок и ударила в спину. «Что?» – искренне возмутилась она, словно я оклеветал ее честное имя. «Ну?» – уточнил я, стоя на широкой площадке с мачете в руках, с кончика лезвия которого стекала на пол густая кровь. «Еще у кого претензии будут?» «Да мне вообще насрать!» – пожал плечами охранник. «Мне как бы тоже!» – поддержала его кнопка. «Пойдем лучше добычу поделим». Как ни странно, но все тут же поддержали ее идею и предпочли добро бессмысленной разборке со мной, тем более, что она явно могла сказаться на здоровье. Охранник быстро поднялся с пола и направился показывать склад. Я, конечно, представлял это несколько иначе, типа большого помещения, которое заполнено стеллажами и добром на них. По факту же это оказалась небольшая коптерка, куда просто сваливали все в кучу. Баллончики и патроны хоть догадались держать в отдельных коробках, но их количество тоже не сильно порадовало. Зато удалось обнаружить несколько обрезов, 3 банок с тушенкой, арбалет и еще 3 гладкоствольных ружья. Все это выволокли в коридор и поделили на 7 равных куч. Даже на истеричную подругу пловца долю определили. Получилось скудно, но каждый теперь имел гораздо больше, чем до этого. «И это все?» – снова подала голос истеричка. «Мы приносили больше, чем сейчас досталось». «А некоторые вообще ничего не несли», – ответил охранник. «Приходилось делиться». «Это их проблемы», – взвизгнула та. «И вы тоже, нахлебники, жили здесь за наш счет, уроды вонючие!» «Я бы на твоем месте, хавальник, закрыл сейчас», – спокойно посоветовал ей тот. «Или что?» Видимо, до ее куриных мозгов не доходило, что перемирие между нами окончено. «Что ты мне сделаешь?» Выстрел грохнул ожидаемо, но все равно приятного было мало. Голова кричаще разлетелась на мелкие ошметки, забрызгав всех кровью и остатками мозгов, которых, к слову, оказалось многовато у этой курицы. В ушах снова зазвенело, и я вставил в одно из них мизинец, пытаясь отключить противный писк. «Еще кто-то хочет сказать», – уточнил охранник. «А кому теперь ее добро достанется?» – вдруг раздался неуверенный голос. «Она его поднять не успела, так что это не совсем трофей получается». «Да уж, люди – странные существа. Только что рубились плечом к плечу, до этого рожи друг другу колотили, а сейчас готовы с покойника трусы снять. Хорошие товарищи, ничего не скажешь». «Пойдем отсюда», – потянул я за собой кнопку. «Да, пожалуй, стоит, пока конкретная дележка не началась», – согласилась она. Так мы под шумок, как говорится, по-английски, отошли в сторонку и направились к боковой лестнице, спустились вниз и были таковы. Минут 30 пути, и вскоре наш рюкзак с заначкой покинул укромный уголок. Содержимое снова поделили, кнопка вернула себе обрез. Ружье она аккуратно положила там, в коридоре, но вот моську я себе оставил. Патронов к ней, конечно, немного, всего 7 штук, но, учитывая дальнобойность винтовки, на первое время достаточно. Недолго думая, мы зашли в подъезд, запалили спиртовую таблетку, и кнопка взялась за приготовление еды. Не сказать, что моя затея принесла нам материальную выгоду, но вот уровень сильно приподнялся. Битва с големами практически ничего не принесла, ну так очков 200 плюс-минус, но вот охранники и сам кум сильно обогатили характеристики. Пока кнопка готовила, я принялся распределять полученный опыт. Уровень 8. Прогресс. 19594 из 25600. Сила 3,3. Ловкость 5. Выносливость 3. Интеллект 5. Защита 0. Знание крови 3. Очки опыта 16. Это было то, что я имел в данный момент. 16 очков довольно неплохо, но куда весь распихать? «Защита», – произнес я и замолчал, ожидая информацию о навыке. «Защита позволяет вам получать меньше травм от физической атаки. Допустим, удар по голове тупым предметом не оглушит вас с первого раза. При более развитом навыке защита можно избежать мелких травм от колющего и режущего оружия. Однако прямое попадание пули или меча может привести к летальному исходу. Старайтесь не полагаться полностью на защиту, однако игнорировать полезность данного навыка также не стоит. Однажды это может спасти вашу жизнь». Исчерпывающе. Видимо, интеллект работает не только на восприятие мира, но и на количество информации в подсказках. Пока я еще не сильно развит, можно сменить показатели и склонить развитие в сторону силы, выносливости и атаки. Но что если продолжать? Вдруг ветка навыков защиты даст больше плюсов? Лично мне больше нравится нападать из-под тишка, скрываться, прятаться до последнего, Не просто же так я выбрал себе имя кот. А ведь эти, казалось бы, домашние животные считаются едва ли не самыми удачливыми хищниками на планете. Практически 60% их нападений увенчались успехом. К примеру, тот же тигр, к слову, тоже из семейства кошачьих, может похвастать лишь 30%. В плане удачливости с домашними котиками могут потягаться разве что гиены, и то лишь потому, что охотятся стаей. Ладно, оставляем ветку защиты. «Защита плюс 5», – пробормотал я, и опыт перескочил на нужное место. «Знание крови плюс 5». «Внимание! Вы превысили допустимую норму в развитии умения. Знание крови не может быть развито больше 5. Повторите попытку и внесите правильное количество очков опыта». «Вот тена!» – усмехнулся я. «Что?» – оживилась кнопка. «Еще что-то открыл?» «Нет», – покачал я головой. «Оказывается, нельзя поднять умение выше 5. «Блин, плохо», – искренне расстроилась девушка. «Хотя, может, потому, что ты пассивный?» «Мне не очень нравится это слово», – поморщился я. «Звучит как-то двусмысленно». «Что поделать, пожалуй, причем это? Жизнь вообще штука несправедливая». «Знание крови плюс 2», – продолжил я между делом заниматься собой. «Кстати, о птичках. А что это за сцена ревности там была?» «Фига себе!» – возмутилась девушка. Сейчас ее лицо странно выглядело, проглядывая сквозь таблицу характеристик. «Ты вроде как мой парень». «Чего?» «Я даже из системы вышел специально. Это с какого хера вдруг?» «С того самого, как ты меня поцеловал», – с умным видом объявила кнопка. «Так, спокойно», – выставил я руки вперед. «Во-первых, не я тебя целовал, ты сама на меня набросилась». «Ага, вот еще», – фыркнула в ответ та. «Я вообще-то девушка приличная». «А во-вторых», – проигнорировал ее возмущение я, – «это вообще ничего не значит. Я не знаю, что ты там себе успела придумать, но мы не пара». «Нормально», – бросила ложку на стол она. «Ну и готовь тогда себе сам, придурок». Кнопка окончательно обиделась и отошла в сторону. Я же взял кастрюльку, понюхал то, что получилось, и взялся за еду. «Точно не хочешь?» – уточнил я. «Довольно вкусно получилось». «Отвали, козел!» – огрызнулась из другой комнаты она. «Чтоб ты подавился, там урод!» «Да не ссы, я тебе оставлю пару ложек», – вернул я в ответ. «Спасибо, правда вкусно». «Блин, вот тебе че, жалко?» – появилась в дверях она. «Я что, уродка какая?» «Да нормальная ты», – пожал я плечами, продолжая уплетать похлебку. «Но не предел мечтаний», – уточнила кнопка. «Я, думаешь, разбираюсь в этих вопросах», – уклонился я от прямого ответа. «Ну не тянет меня на отношения, я что, виноват?» «Ну вот, смотри, заведем мы интрижку, хер с ним». «Сам ты интрижка», – тут же огрызнулась та. «Да подожди ты, не пыли», – отмахнулся я и сунул ложку в рот. «Допустим, все, мы пара, доходим до финала, и что дальше? Мне ведь придется тебя убить». «А если мы умрем уже через час?» — свернула мою логику в другую сторону та. «Ты ведь так девственником и помрешь». «Я не девственник», — остановил жевательный процесс я. «Откуда ты знаешь? Ведь ты не помнишь ничего», — резонно заметила кнопка. «Может и так, но я уверен, что не девственник», — покачал я головой, прислушавшись к себе, и снова вернулся к еде. «Докажи», — тут же оживилась девушка. «Ща пожру», — немного подумав, согласился я, — «и характеристики выставлю в начале». «Тебе лишь бы жрать», — немного обиделась та, но все же в глазах заиграли бесенята. «Дай-ка мне тоже, сидит, точит в одно жало». «Да на, мне жалко, что ли? Подвинул я кастрюльку на середину пыльного стола и снова полез в характеристики. Ловкость плюс 5. Внимание! Ваш навык не может превышать ваш текущий уровень. Внесите корректное количество очков опыта. Понятно, пробормотал я и зачерпнул еще похлебки. Навык не может превышать уровень, ты знала? Не-а, помотала головой девушка. Ловкость плюс 3, интеллект плюс 3. Пробормотал я, повышая уже понятные для себя характеристики. Сила плюс 3. Уровень 8. Прогресс. 19594 из 25600. Сила 6,6. Ловкость 8. Выносливость 3. Интеллект 8. Защита 5. Знание крови 5, очки опыта 0. Я полюбовался полученным результатом и поднялся из-за стола. «Ну, пошли», – произнес я. «Куда?» – ошалевшими глазами посмотрела на меня кнопка. «Что значит куда?» «Трахаться», – ответил я спокойным тоном, но внутри едва смех сдерживал. «Вот ты, урод, блин!» Мгновенно вспылила девушка. «Козел придурочный! Даже не приближайся больше ко мне, понял? Идиота кусок!» «А че такого-то?» «Я уже был на пределе, готовый грохнуть от смеха в любой момент. Ты же сама хотела!» «Пошел нахер!» Разъяренная кнопка ткнула мне под нос средний палец и вновь шла в другую комнату, продолжая осыпать меня проклятиями. А я уже не удержался и ржал во весь голос. Издеваться над ней было приятно и весело. Возможно, сейчас я немного перегнул палку, но она зато потом еще мне спасибо скажет. Не лучшее решение привязываться друг к другу в таком месте, а стоит нам переспать, именно так и случится. Даже если я останусь равнодушным, то она, скорее всего, окончательно втрескается. Хватило всего одного поцелуя, чтобы кнопка пожертвовала мне свой ингалятор. Там, конечно, не все так однозначно, но кто может знать наверняка, ведь мне она протягивала именно свою заначку.